Глава 29. В палату к Соколову пускают только родных. Его мать долго о чем-то разговаривает с врачом, важно кивая на каждую его реплику, пока я просиживаю штаны на кожаном диванчике в приемной. Прикладываю из одной ладони в другую телефон и стараюсь не очень сильно греметь носом, распугивая посетителей. Пожилая пара, услышав, как я кашляю, сбежала на другой конец комнаты, и я не могу винить их в этой брезгливости. Такое ощущение, что мне становится хуже с каждой минутой. Щеки горят, боль в горле только усиливается, как и ломота во всем теле. Пригубив сносный кофе из больничного автомата, вздрагиваю, когда из моего телефона начинает течь знакомая часто вибрация звонка. Мирон. Он не сбрасывает, пока вызов не отключается автоматически. А я все это время гипнотизирую цифры, из которых состоит его номер, и понимаю, что выучила их наизусть. Гейден звонит еще несколько раз. Такая внезапная настойчивость озадачивает и сбивает с толку. Я намеренно решаю его игнорировать и, честно сказать, держусь из последних сил. Любопытство снедает, подначивая набрать заветный номер. Гордость, напротив, кричит, чтобы я заблокировала его снова. На этот раз навсегда. «Парень плох, состояние тяжелое. Оптимистичных прогнозов дать не могу». Долетает до моих ушей тихий голос врача Саши. «Будем ждать, как пройдет ночь. Ну, Эвелина, по старой дружбе, готовься к худшему». Скинув голову, встречая взглядом с Соколовой. И не могу понять, почему она лишь слегка хмурится. Выглядит бледной и озадаченной, словно решает в голове сложные логические схемы, но никак не испуганной или расстроенной. Будто у нее все под контролем. Железная женщина. «Хорошо, Вячеслав Сергеевич, я поняла. Если что-то изменится, звоните мне в любое время. Понимаете? В любое!» Говорит Эвелина, давя голосом на последних фразах. Прощается с врачом и идет в мою сторону, бодро стуча каблуками. Не понимаю, как она может явиться в больницу к находящемуся на грани жизни и смерти сыну при полном параде. И где Сашин отец? Стою со своего места, вновь пряча телефон в карман. «Вы говорили, жизни Саши ничего не угрожает», медленно произношу, когда Соколова равняется со мной. «Что-то изменилось?» Подбородком показывает двигаться вперед, плотно сжимая губы. «С Сашенькой все в порядке, Ангелина, не переживай. Сейчас мы пройдем в кабинет главного врача, там ждет наш семейный адвокат, Дмитрий Константинович. Он подскажет тебе, что говорить. Затем спустимся вниз, встретимся с полицейскими. Они хотят задать тебе пару вопросов». «О ком?» — говорил врач. «О втором пассажире?» — перебивая ее. «О нем». «Он умирает?» — спрашиваю, не скрывая беспокойства. «Кто он?» Эвелина сбивается с шага и впивается в мой локоть острыми ногтями, которые я чувствую даже через плотную ткань толстовки. Держит крепко и цепко. Руку не выдернуть, не привлекая внимания. Хотя со стороны может показаться, что она просто держится за меня, ища поддержки. «Ты задаешь мне те вопросы, Ангелина. Не о том беспокоишься. Идем». Нехорошее предчувствие липкой паутины опутывает тело. Но я быстро гашу в себе приступ праведности. Один-два раза можно и соврать для благого дела и цели. Ради себя. Я устал постоянно барахтаться в грязи и нищете. Пытаться вырвать у жизни кусок посытнее. Мне 19, и что я видел за это время, кроме облезлых стен родительского дома, пустых бутылок из-под водки и вечно дышащих перегаром родителей? Потом стены отчего дома сменились казенными. В детдоме было не сладко, зато сыто и сухо, можно было жить. Если бы только не другие дети, пытавшиеся устроиться поудобнее за счет более слабых. Там тоже приходилось бороться за свое место под солнцем. Я выбрала семью Соколовых не просто так. И они помогут мне, а я помогу им. Телефон опять вибрирует, оттягивая карман. Сбрасываю и выключаю аппарат. Вхожу в кабинет главного врача вслед за Соколовой и сажусь напротив тучного лысеющего мужичка с маленькими свиными глазками. Адвокат Соколовых, несмотря на всю свою не самую презентабельную и внушительную внешность, оказывается акулой юриспруденции. Сыплет терминами, названиями и номерами законов, поправок, статей. У меня от обилия информации начинает кружиться голова. За непродолжительные 20 минут я напичкана знаниями, как на экспресс-курсе по праву. Дмитрий Константинович проговаривает со мной ответы на предполагаемые вопросы. По большей части они односложные и не вызывают подозрения. Все, что от меня требуется, это в основном подтвердить свое присутствие в машине Саши во время происшествия. Я справляюсь со своей задачей. Никто не хочет меня задерживать, потому что кашель лишь усиливается. Эвелина отправляет меня домой на такси и велит держать телефон включенным на всякий случай. А завтра, после универа, она опять ждет меня в больнице, где я должна разыграть роль переживающей влюбленной девушки. На утро голос почти пропадает. Нахожу в шкафчике на кухне остатки прошлогоднего меда и, подцепив немного на ложку, опускаю его в теплое молоко, а затем мелкими глотками пью. Пробегая глазами по тексту своей работы, облегченно вздыхаю. Даже несмотря на приступ жара, смогла написать что-то внятное. Курсовую я доделала ночью и собираюсь прийти только на эту пару, заранее предупредив старосту. Добираюсь до университета на автобусе. Денег на такси нет. Даже не то, что на такси. Скоро и на еду у меня средств не будет. В ближайшие дни, как только буду чувствовать себя лучше, заберу в бутике трудовую и попробую найти новое место работы. Не буду сидеть без дела, да и мне будет спокойнее, имея я хоть какую-то свою копейку. На крыльце универа замечаю знакомых. Марика и Вика, склонив головы, дымят сигаретами. Завидев меня, Вика приветливо взмахивает рукой, подзывая к себе, а ее подруга отворачивается. Хмыкаю, ничего не изменилось. Испытываю внезапный приступ стыда, находясь рядом с Викой, ведь я целовалась с ее парнем, каковым она считала Гейдена, на ее дне рождения. А затем и вовсе переспала с ним, что нашей негласной королеве универа так и не удалось сделать. «Привет, Лина, мы слышали о Сане. Как он там?» Говорит Вика, как только я останавливаюсь рядом с ней. Выдыхает сигаретный дым в сторону и нетерпеливо облизывает губы. Смотрит участливо и кажется искренне озабоченный здоровьем Соколова. Вспоминаю, что они довольно дружны. Я была у него вчера, к нему пока пускали только мать. Хриплю, прочистив горло. «Как вы так влетели? Он пьяный был или...» Нетерпеливо влезает в разговор Марика. Поворачиваюсь к блондинке, но успеваю уловить, как Вика округляет глаза и тыкает подругу локтем под ребра. «Или что?» Прищуриваюсь. «Или ты делала ему минет, и он отвлекся? Мерзко смеется Марика. «Хотя тогда бы тебе расплющило башку, а на тебе нет ни царапины. Легко отделалась?» «Как видишь», улыбаясь этой сучке, мечтая вцепиться в ее наращенные волосы и выдрать клок. «Как Саня в себя придет, пусть нам отзвонится. Мы все переживаем». «Ой, Мирон, привет!» Улыбается Вика, направляя взгляд мне за спину, разглаживает складки на короткой черной юбке и призывно выставляет в сторону ногу. Теперь я хочу и ей залепить пощечину. Она сосала его член. Он позволил ей это сделать, и она явно хочет продолжения. Что помешает Гейдену ей его обеспечить? Он свободен в своих желаниях и в выборе девиц на одну ночь. Я для него уже порченный товар, и меня купил другой продавец. Ток проходит по позвоночнику, посылая электрические импульсы по телу. Тысячи иголок вонзаются в мою кожу, рассыпая мурашки. Мирон смотрит. Он близко. Возможно, всего в паре шагов. И он идет сюда не просто так. Можно даже поспорить, мой личный дьявол не пройдет мимо. Не после того, как я игнорировала его весь прошлый день. Не успеваю обернуться, как чувствую на локте захват. А потом меня разворачивает на 180 градусов, и я оказываюсь с перекошенным от злости лицом Гейдена нос к носу. Он склоняется еще ближе и цедит сквозь стиснутые зубы, раздувая побелевшие ноздри. «Какого хрена ты не берешь трубку, не ангел?»